Хотя газетчик и чувствовал признательность к управляющему телеграфной конторой, сделка казалась ему не совсем справедливой. Газеты полагалось продавать поштучно, разным лицам, стоять на перекрестке, выкрикивать заголовки, привлекая внимание к сегодняшним новостям. Что ни говори, он порядком устал, ему хотелось поужинать. Да и таких людей, как Спенглер, он не видывал сроду. Скупить все газеты сразу, чтобы выбросить их в мусорную корзину, показалось ему самой поразительной новостью за сегодняшний день. Но он считал несправедливым, что убыток понесет такой хороший человек, как Спенглер, а не какой-нибудь там уличный шалопай, впрочем, может, и не обязательно шалопай. Газетчик решил, что ему следует отказаться от незаконной сделки. «Я не хочу наказывать вас на четвертак, мистер Спенглер», — сказал он. «Ерунда», — сказал Спенглер. «Давай сюда газеты и ступай домой». «Хорошо, сэр», — сказал Агги. «Но, может, я когда-нибудь смогу отработать этот четвертак?» «Ладно, ладно», — сказал Спенглер и бросил газеты в корзину. Улисс разглядывал ящик с телеграммами до востребования. «Улисс заблудился», — сообщил Агги мистеру Спенглеру. «Ну, — сказал Спенглер, — теперь нашелся. Улисс!» — окликнул он мальчика. Улисс обернулся и посмотрел на управляющего телеграфной конторой. Подумав немного и не найдя ничего более подходящего, Спенглер спросил: «Как поживаешь?» Подумав немного и не найдя ничего более подходящего, Улисс ответил: «Хорошо». Оба они понимали, что им хотелось сказать совсем-совсем другое. Зная, что и он говорит совсем не то, что ему хочется сказать, Гомер заявил: «Он-то поживает хорошо». А потом и Агги уже от полного смущения повторил те же самые слова, придавая им какой-то совершенно новый, глубокий смысл. Все были смущены, но очень довольны, особенно Спенглер. Обменявшись столь глубокомысленными замечаниями, все четверо притихли. А телеграфист Уильям Гроген достал свою бутылку, отвинтил пробку и сделал надлежащий глоток. Агги собрался домой, но Гомер воздержал. «Подожди минутку, Агги», — сказал он, — «я тебя отвезу на велосипеде. Можно, мистер Спенглер? Мне надо заехать за телеграммой в Вина и Таки, а это по дороге домой. Если не возражаете, я отвезу Улисса и Агги домой, а потом заеду в Вина и Таки. Хорошо?» «Конечно, конечно», — сказал Спенглер и вернулся за свой стол. Он взял крутое яйцо, которое, как он верил, приносило ему счастье или, по меньшей мере, оберегало от большого несчастья. «Вот еще», — сказал Агги Гомеру, — «не с чем тебе меня возить. Тащить на велосипеде двоих сразу — это слишком. Я мигом доберусь пешком». «Я тебя отвезу», — сказал Гомер. «Никуда ты мигом не доберешься. До дому километров 5. Мне ничего не стоит вас довести. Ты сядешь на раму, а Улисс на руль. Пойдем». Трое мальчиков вышли на улицу, где стоял велосипед Гомера. Груз был нелегкий, в особенности для человека с больной ногой. Но Гомер все-таки доставил своих пассажиров домой. Сперва они остановились у ветхого домика рядом с лавкой Ары. Там жил Агги. Сам Ара стоял на пороге своей лавки, держа за руку маленького сына. Они смотрели на небо. Дальше по улице, рядом с пустырем, во дворе под старым ореховым деревом, миссис Макколи снимала с веревки белье. Мэри и Бесс играли и пели в гостиной, оттуда доносились негромкие звуки пианино и голос Мэри. Агги слез с велосипеда и пошел домой. Гомер постоял на улице, придерживая велосипед и поглядывая то на небо, то на дом Макколеев. На улицу снова вышел Агги, он подошел к лавочнику Ари. «Как сегодня торговля, мистер Ара?» «Спасибо, Агги», — сказал лавочник, — «не могу пожаловаться». «Я хочу истратить 75 центов», — сказал Агги, — «но купить всякой всячины на завтра».